«Гусь-гусь» представляет проект «Автор читает сам». Свою повесть «Давай поедем в Уналашку» читает Анна Красильщик. Анна Красильщик. «Давай поедем в Уналашку». Издательство «Белая ворона». Глава первая, в которой я рассказываю про нас. Это мы с мамой в лифте. Мы живем на 13 этаже. Мама ненавидит наш дом. Она говорит, у нее кружится голова, когда она смотрит вниз с балкона. А мне наоборот нравится. Однажды лифт сломался, и нам пришлось спускаться вниз по лестнице. До этого я никогда там не был. Оказалось, кто-то написал на ступенях признание в любви. Между нашим этажом 12 было написано «Милая». Между 12 и 11 — «Прекрасная». Между 11 и 10 — «Замечательная». Между 10 и 9 — «Любимая». Я уже забыл, что было написано между 9 и 2, но в самом низу автор написал «Ты самая». Мы с мамой так и не поняли, где начало, а где конец, хотя я думаю, что начало на первом. Из наших окон видна вокзальная площадь. И не только видна, но и слышна. Особенно по вечерам. Наверное, потому что все остальные звуки к этому времени засыпают. Когда вечером лежишь в постели, слышно, как тетка механическим голосом громко объявляет: «Со второй платформы отправляется скорый поезд до станции Уналашка». Ну, то есть я чаще всего слышу что-то похожее на «Уналашку». На самом деле она говорит какое-то другое слово, но различить его сложно. Перед сном я обычно представляю, как будто лежу в этом поезде на верхней полке и слышу, как стучат колеса. Тут я всегда засыпаю и не успеваю представить, как мы приезжаем в «Уналашку». Мы с мамой живем вдвоем. Еще у нас есть кошка, но мама ее не считает за человека и не особо любит, потому что мама обычно уставшая, а кошка почти всегда кричит. «Зачем мы только ее завели?» — иногда говорит мама, пожимая плечами. Вопрос не ко мне. Если бы меня кто-то спросил, я бы завел кота. Тогда бы нас с котом было бы двое, ну и мама третья. А так я один, а их две, и они все время шипят друг на друга. Раз уж я рассказала о кошке, нужно рассказать и о Вильгельме. Это заяц, которого мне подарили в тот день, когда нас с мамой выписали из роддома. Сначала мы вместе лежали в кровати, а когда я научился ходить, то стал его повсюду таскать за собой. Сам я этого не помню, но так рассказывает мама. Действительно, на всех моих детских фотографиях мы вместе. Даже если не видно всего Вильгельма, всегда можно разглядеть кусок лапы, уха или кончик хвоста. Таких фотографий не меньше 100 000, а может и больше. Мама очень любит фотографировать все на телефон и сразу же вешать свой Инстаграм или отправлять бабушке. Чаще всего на этих фотографиях я или мы с мамой вместе. На кухне за завтраком. В ванной, когда я чищу зубы, в лифте, в машине по дороге в школу, около школы, в кафе и так далее. Это просто невыносимо.